Глава 22. В Гарвардском университете Филиппа встретили словно Лазаря, восставшего из гроба. И не мудрено. 3 года от него не было ни слуху, ни духу. Все давно считали Филиппа погибшим, как он вдруг объявился живой и невредимый. Совсем как Лазарь. Только Вифания, в которую из мертвых вернулся Лазарь, за дни его отсутствия измениться не успела. Филиппу повезло меньше. Совсем другая жизнь кипела теперь в Гарварде. Бывшие однокашники Филиппа окончили университет и разъехались по всей Новой Англии, кое-кто отправился в Европу. Отец уже 3 года как умер. Но в университете о нем не забыли. Бенджамина Моргана вспоминали с такой теплотой и болью. Точно он ушел из жизни неделю назад. После приезда Филиппа сразу зачислили на последний курс и дали возможность самому составить программу занятий и сосредоточиться на дипломе. Однако со штатной должностью вопрос решался не так легко и просто, все вакансии, само собой, были уже заняты. Лазарю повезло больше, на его место под солнцем никто не успел покуситься. В кампусе подвиги Филиппа не сходили у студентов с языка. Он стал для всех живой легендой. Молодой человек в свой черед был поражен тем, как мало студенты знают о жизни индейцев. Его с пристрастием расспрашивали, каково это жить среди дикарей? Как он мог спать, зная, что в любую минуту с него возьмут и снимут скальп? Какие страшные обряды видел он собственными глазами? Правда ли, что индейцы для укрепления жизненной силы едят своих новорожденных младенцев? Но больше всего Филиппа донимали вопросы о вампасе. Всегда одно и то же. «Как тебе удалось взять в плен этого дикаря вампаса? Как ты сумел отучить его от кровожадных привычек?» Филипп регулярно навещал дикаря вампаса в Кембридже. В суматошной студенческой жизни эти визиты были для него единственной отдушиной. Вампаса приняли в школу для индейцев, где он скоро стал первым учеником. У молодых людей появились теперь новые общие интересы. Они сдружились еще теснее и порой подолгу сидели вдвоем над учебниками. Вампас очень дорожил участием друга, но и Филипп ценил острый и живой ум индейца, его способность видеть вещи с неожиданной стороны. Часто расставшись с вампасом, он ловил себя на мысли, что их беседа была полезнее именно для него. Кроме индейца, близких друзей у Филиппа не было. Он жил одиноко. К Пенелопе ему возвращаться не хотелось, хотя она все еще надеялась, что их отношения возобновятся. После расставания с Филиппом у девушки была целая череда ухажеров, но никто из них надолго не задерживался. Даже богатство будущего тестя не могло перевесить для попавшего в сети кавалера тяготы, которые обещала совместная жизнь с Пенелопой. Не то чтобы она была уж чересчур капризна или требовательна, но эта ее несносная манера постоянно плакать, причитать и жаловаться. Теперь-то, безуспешно пытаясь найти мужа, девушка оценила в Филиппе его редкий дар терпения. Неудачные попытки Пенелопы завести роман следовали одна за другой, и отец решил сам выдать дочь замуж. За человека, который был на 5 лет младше нее. Пенелопа терпеть не могла своего будущего мужа, но мнение дочери не интересовало отца, и помолвка состоялась. Вскоре после этого вернулся Филипп. Филипп не забыл, что Эдвард Чонси запретил ему переступать порог своего дома, но ослушался и однажды пришел с визитом. Он посчитал нужным объяснить Пенелопе, куда пропадали его письма. Решив не упоминать имени Дэниела Коула, Филипп достаточно убедительно свалил всю вину на хозяина таверны. Отец с дочерью слушали его рассказ сделанным удивлением, но глаза их честно говорили: «Мы не верим ни единому твоему слову». Пенелопу, правда, больше волновали не пропавшие письма, а ее неудачная помолвка. Ей хотелось снова быть с Филиппом. Однако отец проявил на сей раз завидную твердость, стальным голосом отрезав, что этот вопрос больше не подлежит обсуждению. Филипп не стал с ним спорить. Вечером, когда молодой человек собрался уходить, Пенелопе удалось улучить минутку и остаться с Филиппом наедине. Бросившись к нему на грудь, она стала целовать своего возлюбленного так страстно, что прокусила ему губу. Филипп не без труда высвободился из объятий чужой невесты и напомнил Пенелопе, что она отдана другому. В ответ потоком полились причитания и слезы. «Это чудовищно! Зачем ты уехал? Теперь ради папы я должна выходить за какого-то Роджинальда. Я не хочу и не пойду за него! Не пойду ни за что!» «Слишком поздно говорить об этом, Пенелопа. Помолвка состоялась», пытался урезонить ее Филипп. В глазах девушки блеснул коварный огонек, она чмокнула Филиппа в щеку и хитро улыбнулась. «Это мы еще посмотрим. Я не собираюсь отказываться от тебя, дорогой!» Филипп пришел в дом Чонси с надеждой, что их расставание будет легким. Надежда улетучилась в один миг, и в тот вечер он твердо решил избегать дома Чонси как чумы. Филипп снова поселился в кампусе университета, ставшем его единственным пристанищем. Раньше выходные, а иногда и день-другой посреди недели, он проводил дома, на реке Чарльз. Теперь у него не было дома. Ни на реке Чарльз, ни в Кембридже, ни в Бостоне. Когда Филипп разыскал мать и приехал к ней вместе с Вампасом, ночевать он не остался, несмотря на уговоры. Мать долго упрашивала сына, тот все отказывался. Наконец, точку поставил Дэниел Кол, предложивший Вампасу устроиться вместе со слугами. И Филипп сказал, что они откланиваются. Как ни короток был визит, мать успела рассказать Филиппу последние новости. Присцилла вышла замуж, а Джаред исчез. Вот как. И Филипп отправился навестить Присциллу. В тот вечер у сестры он и узнал, почему его письма не доходили до адресатов. Все рассказанное Присциллой очень походило на правду. Но пока в отношении Коула они располагали только смутными подозрениями. Прошло около 2 месяца со дня возвращения Филиппа. Чем было наполнено его время здесь? Он вернулся, чтобы сплотить семью. Но семья-то распалась, ее больше нет. Мать вышла замуж за другого, у сестры была своя жизнь, Джаред пропал без вести. Ради чего он, Филипп, уехал из резервации? Получить ученую степень? Можно подумать, она кому-то в резервации нужна. Однажды Вампас остроумно заметил. «Здесь мало кто говорит по-латыни и по-гречески». Так что же удерживало его? Тихим теплым вечером Филипп сидел над дипломом, но, признавшись себе, что сосредоточиться не может, отправился на прогулку. Подступали сумерки. Яркие осенние листья деревьев пламенели в лучах заходящего солнца. Молодой человек шел, куда глаза глядят, и вскоре обнаружил себя неподалеку от дома, который принадлежал когда-то семье Морган. 4 колонны по фасаду, большие окна на первом и втором этаже, лужайка между рекой и домом — все как раньше. Но воспоминания, связанные с этим местом, далеко не всегда были приятны. Что же потянуло его сюда? Филипп прислонился спиной к дереву и вздохнул. Прошлое осталось в прошлом. Он не стал бы в него возвращаться, даже если б мог. А разве ради того, чтобы вернуть отца? Молодой человек побрел к реке и скоро вышел на поросший густой травой берег. Неторопливое течение реки успокоило его. Филипп сел на землю и стал смотреть на водную гладь, потом на лес вдалеке. Если бы он был птицей, он перелетел бы через реку, через лес и полетел на юг, туда, где на равнине разбросаны вигвамы, а у озера расстилается кукурузное поле и стоит школа. Если бы он был птицей, он сторонился бы кукурузного поля. Там меткая рука с легкостью бросит в него камень или палку. Филипп старался угадать, что делает сейчас Витамо. Может быть, толчет в ступке зерно, чтобы приготовить обед. Он так живо представил себе ее тонкие пальцы, гибкие руки, изящную шею, смуглые щеки и глубокие черные глаза, что у него заныло сердце. Как-то в таверне Филипп услышал песню, которую весело и лихо распевали подвыпившие гарвардские студенты. Слова этой песни запали ему в душу. Филиппу песня совсем не казалась веселой. Он вспоминал ее в минуту грусти и печали и пел ее только когда оставался один. Сейчас он пел ее для Витамоу, которой не было рядом. Я у моря сидел, праздно слушал прибой, на ленивые волны глядел. Наблюдал, как вдали над лазурной водой небо край поутру розовел. И послышался вдруг за моею спиной нежный девичий голос. Летел он, звеня. Индианку увидел я с темной косой и с глазами, что сразу пленили меня. «Чужестранец, послушай», — сказала она, — «мой отец правит этой землей. За холмами мой дом, стань хозяином в нем, я же буду твоею женой». Улыбнулся я ей, головой покачал. «Нет», — ответил, — «остаться с тобой не могу. Я вернуться невесте своей обещал, что на дальнем туманном живет берегу». «Что ж», — вздохнула, — «не быть нам, как видно, вдвоем, если ждут тебя в дальней стране. Возвращайся домой, но, целуя ее, вспоминай иногда обо мне». Там о борт корабля с плеском билась волна. Я матросам велел поднимать паруса и на берег смотрел, где застыла она, прикрывая ладонью от солнца глаза. Без печали о ней в море не было дня, а когда возвратился домой, я узнал, что невеста забыла меня и что стал ее мужем другой. Индианка моя, ты одна мне нужна. Я оставил свой дом и семью, и друзей, и родною мне стала чужая страна, где я счастливо зажил с любимой моей. Супружеская жизнь Присциллы с Нейтаном Стернзом не продлилась и года. Через 10 месяцев после свадьбы муж Присциллы заболел оспой и умер. Брак их оказался вполне сносным, и ее худшие опасения не подтвердились. Конечно, у Нейтана не было так нравившегося Присцилле светского лоска и галантных манер, зато он был предан жене всей душой. В денежных вопросах муж предоставил Присцилле полную свободу и охотно разделил с ней свое состояние. Однако не все досталось супругам поровну. Нейтан был страстно влюблен в свою жену, чего никак нельзя сказать о Присцилле. Но со временем она начала испытывать к мужу более теплые чувства, напоминавшие искреннюю привязанность. Когда он умер, Присцилла плакала, потому что потеряла друга. Чтобы утешиться и развеяться, вдова Стернз энергично взялась за управление имуществом, которое унаследовала от покойного мужа. В своем роскошном особняке на севере Бостона Присцилла поселила Энн Пирпант и создала юной поэтессе все условия для творчества. В бостонском обществе о двух молодых женщинах тотчас стали ходить самые разные слухи. А к дверям их дома вереницей потянулись поклонники, которые обхаживали Присциллу из-за ее денег, а Энн – за девичью свежесть и красоту. Однако все они неизменно получали отворот-поворот. Энн хранила верность Джареду, и то письмо, которое он прислал с Багамских островов, лишь укрепила ее решимость дождаться любимого. Присциллу же не интересовали романы, куда больше ее занимали хитрости капиталовложений. Вдова Стернс оказалась очень удачливой предпринимательницей. Наделенная подвижным умом и завидной трезвостью, она мгновенно уловила, что мужчины всерьез не воспринимают женщину в качестве главы компании и все свои дела вела через третьих лиц, неизменно сохраняя инкогнито. Начала Присцилла с вложений в конкурентов Дэниела Коула, без особого усилия обеспечив им преимущество над преуспевающим коммерсантом. Вторым ее шагом была скупка мелких компаний и вытеснение не очень расторопных предпринимателей, что сделало ее крупным собственником. Присцилла гордилась своими успехами. Ее дела пошли, и это доставляло ей определенное удовлетворение. Но не меньше вдову Стернс тешила мысль о неприятностях, которые она доставляет Дэниелу Коулу. Главному ее конкуренту приходилось все тяжелее, суммы на ее счетах все росли. Конечно, ради этого ей приходилось допоздна сидеть над счетными книгами, что в минуту плохого настроения казалось ей ложкой дегтя в бочке меда. Энн опустила книгу на колени и вздохнула. Услышав этот вздох, Присцилла оторвалась от своих подсчетов и записей и подняла глаза на подругу. Девушка сидела в кресле-качалке у огромного окна, выходившего в сад. Под окном пышно цвели желтые и красные розы, обсаженная живой изгородью дорожка вела к фонтану с маленьким водопадом. Эта идиллическая картинка как нельзя лучше подходила к облику юной поэтессы, полной надежд и почти детской непосредственности. Теплые солнечные лучи освещали шелковистую кожу Энн. Ее ясные светло-серые глаза и милую нежную улыбку, такую пухлую, что она казалась слегка надутой, как у обиженного ребенка. «Да чего она не похожа на меня?» — подумала Присцилла и почти позавидовала тонкой талии Энн, ее узким запястьям и изящным рукам, с какой-то особой грацией, державшим раскрытую книгу. Пожалуй, Энн выглядела бы еще более юной и невинной, если бы вместо книги в ее руках была кукла. «Извини, Присцилла, я тебе помешала!» Присцилла махнула рукой. «Скучная механическая работа!» Она отложила гусиное перо и потянулась. «Я с удовольствием сделаю перерыв!» «Тебя что-то тревожит, дорогая?» Смешавшись, Энн опустила глаза. «Да», — тихо сказала она. «То есть нет». Энн снова подняла на подругу свой чистый ясный взор. «Немного. Мне кажется... Хотя... Ай, наверное, зря». «Умеют же эти поэты выразить свою мысль!» — восхитилась Присцилла. Энн рассмеялась и сказала проще. «Я думаю об Энн Брэдстрит». «Твоей любимой поэтессе?» Энн кивнула. «Когда я читаю ее стихи, я все время упираюсь в одно и то же. Жаль, что это написала не я. Это мои мысли. И как Брэдстрит умеет дарить их нам словами. Наверное, мне не стоит и пытаться». «Глупости! У тебя прекрасные стихи!» «Ты очень добра, Присцилла, но...» «Вот послушай!» Она поднесла книгу к глазам и прочла. «Когда в руке послушен штурвал, вдали от земных путей, не тронет тоска души моряка, ведь он хозяин морей. Но если ветер злой засвистит, померкнет небо лазурь, о тихой гавани он грустит, что защитит от бурь». «Ты все время думаешь о Джареде», — улыбнулась Присцилла. «Прошло так много времени, а я получила всего одно письмо. Не знаю, помнит ли он еще обо мне. Может, хотя бы во время шторма ему хочется оказаться дома, рядом со мной». Ее мечтательный взгляд говорил о том, что мысленно она видит Джареда где-то далеко в море, тоскующего по ней. «Госпожа Брэдстрит уже написала все, что я чувствую. Ты понимаешь мою беду?» По правде сказать, Присцилла не видела в этом никакой беды. Но ведь она не писала стихи. Ее мир состоял из цифр и фактов, прибыли и скидок, выигрышей и потерь. Ее мир был реальным и осязаемым. А вселенная Энн — это переплетение мыслей и чувств с игрой воображения. «По-моему, ты напрасно робеешь. Твои стихи ничуть не хуже стихов госпожи Брэдстрит». Поняв, что ее слова не показались Энн убедительными, Присцилла попросила. «Прочти мне стихотворение, которое ты написала сегодня ночью». «Боюсь, мне кажется, над ним еще нужно поработать». «Послушай, Энн, позволь мне самой составить мнение. Пожалуйста». Отложив в сторону книгу, Энн достала из ящика стола исписанный листок. Чистым нежным голосом она начала читать. «Мой мальчик, вслед за радугой спеши, дорогу выбирай, ведущую к вершине, и помни, что в любой пустыне над раскаленными песками есть вода. Поверь, мой мальчик, слезы высохнут, боль сменится надеждой, так ночь всегда кончается рассветом. Ты только не забудь раздвинуть шторы, чтоб первые лучи не пропустить. Мой мальчик, пой о радости, не прячась, в полный голос. Но знай, молитва не должна быть громкой. Все, что ты скажешь, эхо повторит, твою молитву возвратив тебе с надеждой». «Как это тебе удается?» — воскликнула Присцилла, не отрывая взгляда от подруги. Слова Энн показались ей каплями дождя, падающими на иссушенную солнцем землю. «Что, писать стихи?» Присцилла отрицательно покачала головой. Она едва сдерживалась, чтобы не расплакаться. «Нет, оставаться оптимисткой! Если бы я была способна так сильно верить в надежду!» В этот момент в дверь постучали. Ласково прикоснувшись к плечу Присциллы, которая украдкой смахнула слезы и шепнув ей, «Мы еще поговорим об этом». Энн пошла следом за чернокожим слугой посмотреть, кто к ним пришел. Оставшись одна, Присцилла рассердилась на себя. «Ну вот, расчувствовалась, как сентиментальная барышня». Но ей пришлось немедленно взять себя в руки. Из гостиной она услышала, как открылась входная дверь, и мужской голос спросил что-то про дымоходы. Присцилла вскочила. Она наняла трубочиста почистить дымоходы, но трубочист должен был сделать это вчера. Ладно, она объяснит этому трубочисту, что значит опоздать на целый день. И вдова Стернс, готовая к бою, решительным шагом вышла из гостиной. «Присцилла, дорогая! Посмотри, кто пришел чистить наши дымоходы!» — воскликнула Энн. В дверях стоял высокий, статный человек с волнистыми волосами, с приятным рыжевато-каштановым отливом. С головы до пят он был покрыт густым слоем сажи. А в руках у него была целая охапка метел и щеток, таких же закопченных, как он сам. «Узнаешь, кто это?» — возбужденно тараторила Энн. «Мистер Питер Гибс, помнишь? Это он пытался спасти Джареда, хозяин таверны». «Бывший хозяин таверны, в прошлом», — сказал покрытый сажей человек и обратился к Присцилле. «А вы миссис Стернс?» «Вдова Стернс», — поправила его Энн. «Энн, позволь мне поговорить с мистером Гибсом наедине», — попросила Присцилла. И, проводив взглядом удаляющихся подругу и слугу, повернулась к трубочисту. «А где же Фостер? Он должен был прийти вчера». На черном лице трубочиста появилась белозубая улыбка. «Так приятно видеть вас снова», — сказал он. «Вы не ответили на мой вопрос». Улыбка медленно сползла с лица трубочиста. Два дня назад Фостер упал с крыши и сломал ногу. Но с ним все в порядке, не переживайте. Вот мне и пришлось работать за двоих, поэтому я немного задержался. Вам следовало предупредить меня заранее. Присцилла решительно не обращала внимания на иронию трубочиста. Элементарные правила вежливости. Если вы хотите и дальше чистить дымоходы в моем доме, зарубите это себе на носу. Не беспокойтесь, сердито ответил Гибс. У меня нет ни малейшего желания быть вашим трубочистом, миссис Стернс. Я вообще предпочел бы не иметь с вами никаких дел. Отлично. Не сомневайтесь, мистер Гибс. Я сообщу об этом мистеру Фостеру, и он вас уволит немедленно. Отлично, передразнил ее Гибс. Из-за вас я лишился таверны. Теперь вы хотите оставить меня без работы. Даст Бог, через пару недель я найду новую работу, и у вас будет шанс снова меня чего-то лишить. Всего доброго, вдова Стернс. Подхватив свои щетки и метлы, он направился к выходу. «Как вы смеете винить меня в своей беде?» — закричала Присцилла ему вслед. «Да, я пользовалась сведениями, которыми вы меня снабдили, но я ни разу нигде не упомянула вашего имени. Ни разу нигде!» Гипс резко обернулся. «Вы говорили кому-нибудь, что получили сведения от хозяина таверны, миссис Стернс?» Присцилла на миг застыла. Она вспомнила фразу, которую в сердцах бросила ей как-то мать. «Слова никому неизвестного хозяина таверны значат для тебя больше, чем слово такого уважаемого человека, как Дэниел Коул». «Возможно, и говорила. В Бостоне сотни таверн». «Сотни, но хозяин лишь одной из них был в долгу у Дэниела Коула», — поглядел на нее из-под лобья Гибс. «И для того, чтобы расплатиться с долгами, мне пришлось продать свою таверну». «Мистер Гибс, мне очень жаль». «Всего доброго, миссис Тернс». Присцилла замялась. «Так вы собираетесь чистить мои дымоходы?» С трудом выдавила она. Питер Гибс, ни слова не говоря, повернулся и пошел прочь. После ужина Присцилла и Энн пошли прогуляться по саду, благоухавшему ароматами распустившихся цветов. Наконец-то выдался по-настоящему теплый вечер, и подруги, присев на скамейку, наслаждались напоенным дивными запахами воздухом, едва слышным прикосновением кожи ласкового ветерка. «Ты ему нравишься», — вдруг сказала Энн. Присцилла сделала вид, что не понимает, о чем это она. «Ты нравишься мистеру Гибсу», — отчеканила Энн, раз уж Присцилла не понимает. «Не говори глупости. Ты уже видела белую розу, распустившуюся у фонтана?» — попыталась перевести разговор Присцилла. Она очень красива. Но Энн продолжала наступать. «Почему бы тебе не дать ему шанс? По-моему, он хороший человек». Смущенная напором подруги, Присцилла поискала, за что и спрятаться, и принялась расправлять на коленях платье. Но через несколько мгновений она подняла на Энн уже твердый взгляд. «Ты заблуждаешься. Мистер Гибс ненавидит меня. Из-за меня он лишился таверны». «Ты хочешь сказать, Коул узнал, кто рассказал нам про письма?» Присцилла кивнула. «Я думаю, мы больше не увидим мистера Гибса». Она поднялась со скамьи, поеживаясь. «Что-то стало прохладно. Пойдем в дом». Энн сделала было несколько шагов вслед за подругой и остановилась, о чем-то глубоко задумавшись. «Ты идешь?» «Присцилла, наверное, я не имею права это предлагать. Деньги твои, а не мои. И все же...» «Предлагать что?» «Послушай, а почему бы тебе не купить таверну?» «Зачем?» «Ты сможешь продать ее мистеру Гибсу», — светло улыбнулась Энн. «И он снова станет хозяином таверны». Присцилла с удивлением посмотрела на подругу и покачала головой. «Ничего не получится. Коул ни за что не продаст ее мне. а мистер Гибс никогда не согласится купить ее у меня. А если через третьих лиц? Пойди привычным тебе путем, и тогда ни мистер Коул, ни мистер Гибс не узнают, чьих это рук дело. Теперь уже Присцилла остановилась в нерешительности. «Пожалуй», — задумчиво протянула она. «Ладно, так и поступлю. Но учти, я только хочу загладить свою вину перед мистером Гибсом. И ничего больше, ясно?» «Ясно», — улыбнулась Энн. Агенты Присциллы рьяно взялись за дело и скоро обнаружили, что Дэниел Коул довольно несговорчив и не торопится продавать таверну. Но Присцилла настаивала. Таверну нужно купить любой ценой. Они еще поднажали, и в конце концов Коул уступил за сумму, в два раза превышающую рыночную стоимость заведения. Все, таверна была в руках у Присциллы. Сразу после продажи были выпущены бюллетени, которые извещали о смене владельца и приглашали к сотрудничеству опытного работника. На это предложение откликнулись несколько достойных соискателей, но один за другим они получали отказ. Наконец на беседу явился Питер Гибс. Человек Присциллы предоставил ему дело так, будто нынешний хозяин не заинтересован в долгосрочных вложениях в это заведение, и при желании Гибс может постепенно выкупить таверну и стать ее хозяином. Само собой, Гибс обрадовался этому предложению. Сейчас же был составлен документ, которым он обязался выкупить таверну за 10 лет по текущим ценам. Филипп шел по садовой дорожке, ведущей к дому Стернзов, и с улыбкой отмечал, как здесь все обустроено. Присцилла осуществила свою мечту. Она жила теперь в настоящем особняке, где в каждой мелочи эхом отзывались ее давние чаяния. И Филипп, медленно ставя ногу на очередную ступеньку крыльца, с трепетом вспоминал дом своего детства. В углу их общей гостиной у Присциллы был собственный домик. Дни напролет девочка наводила в нем порядок, как положено, без конца переставляла мебель. Два стула заменяли ей входную дверь, перевернутый ящик служил столом, на котором хозяйка аккуратно расставляла столовые приборы. Чашек, правда, было всего три, тарелок тоже три. Присцилла очень просила маму купить ей полный комплект посуды, но мама сказала: «Когда вырастешь?» Теперь-то его сестре есть что расставлять. Чернокожий слуга открыл дверь, за его спиной стояла Энн Пирпан. «Филипп, какая радость! Входи скорее!» Энн обняла Филиппа как родного. Неужели это та самая девчушка, которая бегала за Джаредом, Чакерсом и Уиллом вокруг дома? Да она стала настоящей красавицей! Глаза Энн сияли радостью, она улыбалась от всей души тепло и искренне. Глядя на Энн, Филипп вспомнил слова Иисуса о Нафанаиле: «Нет в нем лукавства» — Иоанна 1,47. Тени лукавства не нашлось бы и в Энн. Она была невинна и чиста. «Ты, конечно, пришел повидать Присциллу». Взяв молодого человека за руку, Энн повела его в гостиную. В гостиную Присциллы царил идеальный порядок. Стены были обшиты деревянными панелями, на отполированной до блеска мебели ни пылинки. Молодые люди сели на диван, и Энн сразу попросила слугу сделать для гостя чай. «К сожалению, Присциллы нет дома», — сказала она. «Жаль. А Джареде есть какие-нибудь новости?» — спросил он. Энн мягко улыбнулась, ничем не обнаруживая своей боли. «Нет, спасибо, что спросил». Филипп смотрел на нее и пытался угадать, как удалось его брату завоевать любовь и преданность такой необыкновенной женщины. «Я знаю, что это слабое утешение», — сказал он. «Но поверь, так не сладко писать письма и знать, что они никогда не дойдут до адресата. Я не сомневаюсь, что Джаред все время думает о тебе». Сложив ладони, словно в молитве, Энн подняла их к губам. Глаза ее увлажнились. «Мне очень дороги твои слова, Филипп». Она помолчала, как бы что-то взвешивая, и спросила. «Ты, наверное, очень любишь брата?» Впервые кто-то заподозрил Филиппа в любви к брату. Он почувствовал себя так, словно ему предъявили обвинительное заключение. Но неожиданно подоспело спасение. «Вы только посмотрите, кто сбежал из монастыря!» В дверях стояла Присцилла. Ее огненно-рыжие волосы были аккуратно подняты наверх и спрятаны под широкополой соломенной шляпой, не имевшей ничего общего с домашними чепцами, которые носило большинство женщин в колониях. На ней было платье с прилегающим лифом и пышной юбкой с разрезом спереди. На плечах лежала изящная косынка из узорчатой кисеи. Все в наряде и облике сестры говорило: она богата. Филипп поднялся ей навстречу. «Решил заняться миссионерской работой в Северном Бостоне?» — насмешливо спросила Присцилла, снимая шляпу и протягивая ее слуге, которую тот почтительно принял из рук хозяйки. «По правде сказать, я пришел повидать тебя и хочу попросить твоей помощи». «Моей помощи?» Присцилле определенно были приятны его слова. «Молодец, что сказал прямо. Терпеть не могу, когда ходят вокруг да около. И какая же тебе нужна помощь?» Она расположилась в кресле напротив брата. В дверях неслышно появился слуга с чаем, уже сделавший поправку на появление хозяйки. На серебряном подносе стояли три чашки. Энн принялась разливать чай. «Хорошо бы», — начал Филипп, снова опускаясь на диван. «Если бы наш старый дом остался нашим. Знаешь, пару раз я проходил мимо и видел, как там хозяйничают чужие люди. По-моему, в этом есть что-то глубоко неправильное. Отец всегда хотел, чтобы мы дом не продавали, а передавали его из поколения в поколение». «Что же тебе мешает его купить?» Присцилла прекрасно знала, какой ответ может дать Филипп, и спросила с единственной целью — позлить его. «Я пытался одолжить денег, но у меня ничего не получилось». Присцилла молча смотрела на брата. Она не собиралась помогать ему сказать то, что он пришел сказать. «Я думал, может, ты одолжишь мне денег на покупку дома. Тебе ведь тоже не безразлична его судьба. А я верну тебе долг». Сделав маленький глоток, Присцилла посмотрела на Филиппа поверх чашки. «У тебя есть залог или найдешь поручителя?» «Присцилла!» — возмущенно воскликнула Энн. «Как ты можешь? Это же твой брат!» Филипп встал. Он почувствовал резкий прилив крови, и лицо его запылало. «Я вижу, что зря побеспокоил тебя», — извиняющимся голосом произнес он. Понимая, что у Присциллы нет основания разделять его чувства, как нет и желания помочь ему, Филипп решил сменить тему. «Ты давно разговаривала с мамой? Как она себя чувствует?» Присцилла поставила чашку на поднос. Легкость, с которой Филипп ушел от разговора о деньгах, вызвала у нее подозрение. Не надеется ли он получить деньги хитростью? «Мы с мамой вообще не разговариваем», — не без вызова ответила она. «Право же!» — не выдержала Энн. «Вы оба просто невыносимы!» Стук в дверь прервал их перепалку. Из прихожей донесся чей-то громкий возмущенный голос. И спустя минуту в комнату вбежал Питер Гибс. С порога он бросился с криком к Присцилле. «Мне не нужны ваши подачки, миссис Стернс! Можете забрать свою таверну и хоть сжечь ее, мне наплевать! Вы хотите, откупившись от меня, успокоить свою нечистую совесть? Не выйдет!» Присцилла, как и подобает настоящей леди, не перебивая, выслушала все, что неслось из уст разъяренного хозяина таверны. И ровным голосом обронила: «Энн, Мне кажется, мистер Гибс узнал, что таверна принадлежит мне. Да, и оставьте ее себе. Я не желаю иметь с вами никаких дел. Я пришел аннулировать наше соглашение. Погодите, кто вам все рассказал? Ну уж нет, этого вы не добьетесь. Я, Питер Гибс, не позволю вам мимоходом разрушить еще одну жизнь. Мало вам меня? Помахали перед носом наживкой, насаженной на крючок, и я клюнул, точно безмозглая рыба. Тьфу! Пожалуй, мне лучше уйти, — поднялся Филипп. Что, тебя она тоже обвела вокруг пальца, приятель? И боюсь не один раз. Я ее брат. Мои соболезнования. Довольно! Присцилла резко встала. Прекратите эти оскорбительные разговоры обо мне, да еще в моем собственном доме. А что касается вас, мистер Гибс, я не предложила вам сделку открыто по одной единственной причине. Вы бы отказались. Так, вынужден был согласиться Гибс. Постой-ка, смешался удивленный Филипп. Ты тайно помогаешь чужому человеку выкупить таверну и отказываешься помочь родному брату вернуть дом, в котором жила твоя семья? Демонстративно повернувшись к Филиппу спиной, Присцилла продолжала. «Мистер Гибс, вы подписали контракт, и я намерена заставить вас выполнить его условия. Если вы не выполните своих обязательств, вас выставят к позорному столбу». «Ах, к позорному столбу!» — воскликнул Гибс. «Наконец-то мы перешли к теме, которая вам близка». Звонкая пощечина стала ему ответом. «Прошу вас, послушайте меня!» Даже когда Энн повысила голос, он звучал успокаивающе. Она сделала шаг вперед и, оказавшись между тремя спорщиками, поочередно посмотрела в глаза каждому из них. Энн безмолвно умоляла их успокоиться. «Мистер Гибс, пожалуйста, выпейте с нами чашечку чая». «Мне нужно идти!» Энн тронула его за плечо. «Мистер Гибс, доставьте мне эту радость. Задержитесь ненадолго. Присцилла, Филипп, выпьемте все вместе чаю». Обаяние и доброта этой девушки подействовало на всех примиряюще, и участники перепалки стали нехотя рассаживаться вокруг стола. Не желая себя уронить, они, точно обиженные дети, сохраняли надутые физиономии. «Мистер Гибс, эту таверну я купила с единственным желанием», — начала Присцилла. Но Энн перебила ее. «Присцилла, дорогая, остановись, все сказано». Откинувшись на спинку кресла, Присцилла замолчала. Мужчины сидели, не поднимая глаз. Энн неторопливо помешивала чай. «Мне кажется, — наконец решилась она, — вам нужно перестать ссориться и сердиться друг на друга. У каждого из вас есть причины для гнева. Вас так или иначе оскорбили. Но не вымещайте свой гнев друг на друге. У вас есть общий враг — Дэниел Коул. Это он пытался прибрать к рукам акции, которые принадлежали вашей семье. Заставил вашу мать выйти за него замуж, манипулировал мистером Гибсом и тем самым помешал письмам Филиппа дойти до адресата. А когда мистер Гибс благородно попытался исправить содеянное, лишил его таверны. Я тоже попалась в коварные сети Коула. Он разлучил меня с моим любимым Джаредом. И да простит меня Господь, не знаю, смогу ли я когда-нибудь забыть Коулу это?» Достав носовой платок, она вытирала набегавшие слезы. Этот злодей успешно осуществил все свои планы. Но самую большую победу он одерживает сейчас, прямо на наших глазах. Вы, его жертвы, изо всех сил стараетесь побольнее ранить друг друга. В комнате воцарилась тишина. Присцилла, Филипп и Питер сидели, не поднимая глаз. «Я чувствую себя полным идиотом», — — наконец произнес Питер. Присцилла хотела было что-то сказать, но осеклась и замолчала. «Ты мудрая женщина, Энн Пирпонт», — сказал Филипп. «Что же нам делать?» — спросил Питер. «Объединить свои усилия в борьбе против Дэниела Коула», — решила за всех Присцилла. Филипп покачал головой. «Господь не одобряет мести». «Это не месть», — возразила Энн. «Это спасение и искупление. Кроме того, Коул причинил вред еще очень многим в Бостоне. Почему бы не помочь и другим людям, пострадавшим от него?» «Товарищество искупления». Это было слово Филиппа. «Верно», — поддержала Энн. Филипп посмотрел на сестру. «Присцилла, здесь ты главная. Без твоего участия у нашего плана нет шансов». «Это будет нелегко», — вздохнула Присцилла. «Понадобятся деньги. Очень много денег». Присцилла говорила медленно, словно бы размышляя вслух. Но все терпеливо ждали, понимая, сейчас она должна принять очень важное для себя и для всех решение. Наконец она поднялась с гордо выпрямленной спиной. «Первым проектом товарищества будет возвращение дома нашей семьи в Кембридже. Я думаю, папа бы одобрил нас». Все заулыбались. Констанция Коул сидела за столом. Перед ней на тарелке лежал ее завтрак, вареное яйцо. Затверженным до механичности движением она разбила скорлупу. Еще одна частичка ежедневной рутины. Дом Коула с его закоснелым устоем превратился для Констанции в настоящую тюрьму. Для прогулки нужно было и спрашивать специальное разрешение. С редкими гостями можно было общаться только в присутствии мужа. Ей некому было поплакаться, не о ком заботиться. И Констанции казалось, что душа ее высохла. Она не знала, для чего живет. Работать по дому ей не давали, это обязанность слуг. В общество она не выезжала. Значит, у нее в жизни не было никаких событий. Филипп учился в Кембридже. Присцилла прекратила отношения с ней, а Джаред исчез. В то утро, не отличавшаяся от любого другого, она опять была наедине со своим завтраком. Иногда вместе с ней завтракал и Дэниел, но за столом он никогда не разговаривал с женой. Читал газету, просматривал финансовые отчеты или еще какие-нибудь бумаги. Сегодня к нему с позаранок пришел посетитель. Коул не представил его жене, но, разбивая ножом скорлупу своего яйца, Констанция слышала, как муж в соседней комнате разговаривает с гостем. «Что у тебя?» — спросил Коул неизвестного Констанции визитера. «Если коротко, то дело вот в чем. За последний год вы понесли значительные убытки. Пираты и те причиняют компании меньше ущерба». Визитер вздохнул. «Но есть надежда, что скоро ваши дела наладятся. На днях капитан Барлоу сообщил нам кое-что». Он помолчал и произнес совсем тихо. «Капитан Девере мертв». Коул выругался. «А что с капиталовложениями в Бостоне?» «И здесь мы трещим по швам». «В чем дело?» — закричал Коул. «Ваши конкуренты обходят вас во всем, в торговле, складском деле, в розничных продажах. Сначала мы списывали неудачи просто на неблагоприятное стечение обстоятельств. Но более серьезный анализ вопроса показал, что везде заправляет некая компания, действующая при помощи целой армии подставных лиц». «Что за компания?» — рявкнул Коул. «Товарищество искупления». «Впервые слышу». «Странно, но мне тоже неизвестно это имя. Мои люди пытались выяснить, кто стоит за товариществом искупления. Но это мастера действовать инкогнито. Умеют себя защищать». «Товарищество искупления. Товарищество искупления». Вновь и вновь твердил Коул, шагая взад-вперед по комнате. Констанция почувствовала запах сигары. Значит, ее муж чем-то очень взволнован. Обычно он не курит сигар до ланча. Сейчас еще раннее утро, а он уже курит. «Я хочу знать об этом товариществе все. Я хочу знать, кому оно принадлежит, какие цели у его владельцев. А главное, найди мне их уязвимые места. Ты понял меня?» Коул опять невольно повысил голос. Констанция, наконец, очистила свое яйцо. Она отложила нож в сторону и откинулась на спинку стула. Ей не хотелось торопиться с завтраком, поскольку других занятий на утро у нее не предвиделось. Глава 23. Чарльстон, морская жемчужина Южной Каролины, имел репутацию города, сурово относящегося к пиратам. Жесткая позиция властей Чарльстона была выработана в 1718 году в ходе суда над майором Стидом Боннетом, пиратом-джентльменом, как его называли. В прошлом Боннет был богатым владельцем плантации в Бриджтауне. Почему он стал пиратом, никто толком не знал. Его друзья и близкие рассказывали, что издавна он восхищался сэром Генри Морганом, морским разбойником, который, окончив свою пиратскую карьеру, стал губернатором Ямайки. Привлекал его и образ Уильяма Кида, отчаянного пирата, впоследствии превратившегося в преуспевающего губернатора на Багамах. Некоторые считали, что, подобно своим кумирам, майор надеялся стать губернатором Вест-Индии. Тайна ото всех, Стид Боннет построил по собственному проекту корабль, нанял внушительный экипаж из 70 человек и превратился в пирата. Майор не имел ни малейшего представления о навигации и морском деле, но поначалу ему просто фантастически везло. Полоса везения, однако, быстро прошла, и после нескольких подвигов, совершенных в союзе с Блэкбирдом, майор Боннет был схвачен и предстал перед судом Чарльстона вместе с 33 членами своего экипажа. Председательствовал на суде вице-адмирал, судья Николас Трот. В своей обвинительной речи он с большим знанием дела объявил, что море даровано человеку Богом во благо и является таким же объектом собственности, как и земля. Но у нарушивших имущественные права на дарованную Господом собственность есть еще путь принести пользу обществу. Их смертная казнь может послужить предостережением для других искателей приключений. Майор Боннет был повешен в Уайт-Пойнте 10 декабря 1918 года. Этот случай создал судебный прецедент, с оглядкой на которой выносились приговоры пиратам. Капитан Эдмунд Барлоу отлично знал о суровом отношении к пиратам в Чарльстоне, потому-то и решился сдать местным властям недавно пойманного веселого моряка. На другие имена Джаред не отзывался ни на борту, ни во время суда. Парень был передан в руки правосудия весь в синяках и кровоподтеках. По словам Барлоу, когда веселого моряка вытащили из воды, разъяренные матросы зверски набросились на него, отбивая ему бока за непонятную жестокость, с которой этот пират и его дружки с голубки грабили торговые суда. Если бы не он, Эдмунд Барлоу, веселого моряка тут же вздернули бы на рей, но капитан, руководствуясь высоким чувством гражданской ответственности, решил, что будет много лучше, если казнь этого разбойника послужит добрым уроком целому городу матросов, а не команде одного судна. Суд над Джаредом был коротким. Подвиги веселого моряка сильно приукрасили. В вину пирату вменяли гибель 37 матросов, будто бы павших от его сабли, а также пропажу бесчисленных грузов и кораблей. Барлоу лично засвидетельствовал, что обвиняемый пронзил ему плечо, причем в тот момент, когда Ллойд Джордж уже капитулировал и трюм был пуст. Можно ли найти более убедительное доказательство кровожадной природы этого пирата? Капитан красноречиво описал героические действия матросов, помешавших веселому моряку убить его. Выступление Джареда в свою защиту заняло всего несколько минут. Он признал, что был членом экипажа «Голубки» и к этому не добавил ничего. Присяжные, посовещавшись в течение получаса, признали его виновным в пиратстве и приговорили к смертной казни через повешение. Джаред забился в угол своей одиночной камеры и закрыл глаза. Мыслями он был далеко от этой сырости и грязи, от ложных обвинений и надвигающейся казни. Он вспоминал прошлое. Вот Энн дотрагивается до его плеча. А вот слегка подтрунивает над ним, когда во время их последней встречи он залез на дерево, росшее у девушки под окном, чтобы походить на Ромео. С трепетом вспомнил их первый поцелуй. Потом Джаред стал думать об отце. Правда ли, что отец ждет его на небесах, как написано в Библии? Что скажет он о пиратской жизни сына и его казни? Вспомнив о матери, Джаред постарался успокоить себя. Она никогда не узнает, что ее сына повесили. Пусть лучше считает, что он погиб в море. Присцилла, узнай она о казни брата, скорее всего, сказала бы. Этого следовало ожидать. Забавно, подумал Джаред, как все меняется, когда стоишь перед лицом смерти. По большому счету, его никогда не волновали отношения с Филиппом и Присциллой. Но теперь, когда времени осталось совсем немного, Джареду захотелось повидать их. Он нервно засмеялся. Скоро, если все пойдет своим чередом, он увидит своего брата на небесах. Филипп издавна не любил путешествовать, потому пребывал в самом мрачном расположении духа, вынужденный по просьбе Присциллы отправиться в Чарльстон. Дела товарищества искупления между тем шли в гору, особенно в торговле. Присцилла быстро раскусила стратегию Коула – устранять конкурентов и устанавливать монопольный контроль цен. Соответственно, ее стратегия тоже была достаточно простой – умножать конкурентов Коула. Она купила 4 судна – шлюп, 2 брига и шняву, и без проблем наняла для них матросов. Многие были рады работать не на Коула. Сложнее оказалось найти опытных капитанов. Ни один капитан никогда не подпишет контракт с женщиной. Моряки уверены, что женщина в их деле приносит несчастье. Взяв в университете учебный отпуск и запасясь терпением, молодой человек неохотно отправился в путь. Решено было, что он начнет поиски подальше от Бостона. Товариществу не стоило привлекать к себе внимание Коула. Начал Филипп с Филадельфии, где нашел 2 капитанов. А в Нью-Йорке он подрядил еще одного. Но вот в Плимуте ему не повезло, достойных кандидатов не оказалось. Устав скитаться, Филипп решил, что Чарльстон будет последней остановкой в его пути, и здесь он, во что бы то ни стало, должен найти 4-го капитана. Шлюп пришвартовался в доке Уайт-Пойнта. В заливе теснились самые разные суда, от мощных английских военных кораблей до маленьких рыболовных суденышек. Сразу за портом начинался город. Филипп сошел на берег и одиноко стоял, озираясь по сторонам. Его должен был встретить некий мистер Купер. Убедившись, что никакого мистера Купера в доках нет, молодой человек отправился в город один. Первой достопримечательностью, которую он увидел, была виселица. 2 10-футовых столба с перекладиной между ними. На столбах здесь и там красовались листки, извещавшие, что ровно через неделю на этом самом месте будет повешен пират по прозванию «Веселый моряк». Филипп содрогнулся. Все же странно ставить виселицу на въезде в город. На следующий день Филипп сидел на пристани за старым обшарпанным столом и старался внимать претендентам в капитаны, которые, не стесняясь в выражениях, избадривая свою речь солеными шуточками, расхваливали себя на все лады. С тоской в глазах слушал он рассказ высокого костлявого моряка, имевшего дурной запах изо рта. Со всеми ужасающими подробностями он живописал Филиппу, как во время шторма капитану корабля прищемило руку упавшей мачтой, и ради спасения его жизни костлявый вынужден был сам отрезать мешавшую капитану руку. Тем временем в доках за спиной моряка вовсю кипела жизнь. И Филипп безотчетно фиксировал ее глазами. Туда-сюда сновали ялики, выгружая с пришедших в гавань кораблей товары и перевозя людей. Рабочие спешно загружали одни суда и разгружали другие, ставшие на прикол. На пристани сгрудились экипажи, и с шумом перекатывалась самая пестрая толпа, которую ему когда-либо доводилось видеть. Внезапно взгляд Филиппа выхватил в толпе две знакомые фигуры, и сердце его ёкнуло. Неужели они? Спиной к молодому человеку стояла, похоже, та самая парочка, матрос и индеец. Они почтительно беседовали с хорошо одетым господином, сидевшим в экипаже. Пальцы Филиппа похолодели, дыхание участилось. «Было так. Нас окружили три пиратских судна из Сьерра-Леоне. Капитан ужасно перепугался. Но я-то знал, что мы можем вырваться, если...» Продолжал тараторить долговязый моряк, которого Филипп, впрочем, почти не слушал. Джентльмен в повозке был, однако, чем-то разгневан и громко кричал. Но Филипп находился слишком далеко, чтобы разобрать слова. Он не отрывал глаз от спин тех двоих. Вдруг обернутся. Они или нет? «Так мне рассказывать дальше, как я спас корабль от пиратов?» «Нет», — рассеянно ответил Филипп, отсутствовавший в разговоре с долговязым. «Извините, я хотел сказать...» «Полагаю, вы рассказали вполне достаточно, мистер...» Филипп глянул в лежащий перед ним список. «Мистер Робертс, спасибо, что пришли. Я сообщу вам свое решение через неделю». «Угу, сообщите! Вы не слышали ни одного моего слова!» «Поверьте, вы произвели на меня самое благоприятное впечатление», — машинально произнес Филипп. Он видел, как джентльмен откинулся на сиденье экипажа и приказал вознице трогать. «Еще раз благодарю, что уделили мне время». На мгновение Филиппу пришлось отвлечься от приковавшей его внимания сценки, чтобы пожать руку мистеру Робертсу. Тот презрительно хмыкнул, обозвав Филиппа лжецом, и грязно выругался. Сплюнув, он повернулся и пошел прочь. Филипп снова вернулся взглядом к стоящим в отдалении матросу с индейцем. Они смотрели на него в упор. У молодого человека перехватило дыхание. Он тяжело опустился на стул и широким жестом, придвинув к себе бумаги, спешно принялся что-то писать. Интересно, узнали они его или нет? Что, если они сейчас подойдут? Звать на помощь? Филипп был в полном смятении. А когда, наконец, отважился поднять глаза, этих двоих уже не было. Филипп скользил взглядом по толпе, их простыл и след. «Вы, мистер Морган?» — раздался вдруг рядом громкий решительный голос. Филипп вздрогнул. Перед ним стоял черноволосый парень, ладный и крепкий. «Меня зовут Перрис, Сэмюэль Перрис. Я пришел поговорить насчет места капитана. С вами все в порядке, сэр?» «Да, спасибо, все нормально», — выдавил из себя Филипп. Он подобрал разлетевшиеся бумаги и, делая вид, что приводит их в порядок, пытался унять свои трясущиеся руки. Кандидат в капитаны сел напротив. «Ваша фамилия Морган, верно?» — переспросил он. «Да, простите мне мою рассеянность. Меня зовут Филипп Морган». «Филипп, Филипп!» — повторял незнакомец, прикрыв глаза. Он точно что-то припоминал. «Вроде да. Извините, мистер Морган, но это очень важно для меня. Могу я задать вам личный вопрос?» «Мне казалось, что здесь вопросы задаю я». У вас есть брат по имени Джаред?» Проигнорировал это замечание Перец. Он подался вперед и внимательно наблюдал за реакцией Филиппа. Судя по всему, результат его устроил. «Вы знакомы с моим братом?» «Да». «Мистер Перец, вы знаете, где мой брат?» Филипп был ошеломлен. Что выдался за день? «Меня зовут не Перец, а Мэйджи, Джеймс Мэйджи». Теперь пришедший говорил тихо, почти шепотом. «Мы с Джаредом плавали на одном корабле и были друзьями. Вот я и решил рискнуть. Да и думаю, узнаю, часом не родственник ли Джареда Моргана пожаловал в Чарльстон». «Решил рискнуть?» Филипп тоже понизил голос. «Не понимаю, о чем вы и почему называете себя чужим именем?» «Мое настоящее имя приведет меня на виселицу. Такова участь всех пиратов». «Как? На одном корабле?» Филипп медленно осмыслял услышанное. «Вы хотите сказать, что мой брат пират? Это ложь». «Нет, это правда», — сухо возразил собеседник. «Последний раз я видел Джареда на Голубке, когда мы попали в сильный шторм». Филипп притворился, будто верит словам Мэйджи. Он решил узнать, что нужно этому человеку. «Вы сказали, что во время шторма видели Джареда в последний раз. Что же, он погиб?» Мэйджи покачал головой. «Нет, он не погиб». «Так что с ним?» «По всему городу расклеены плакаты о казни веселого моряка. Видели, наверное?» Филипп кивнул и осторожно спросил. «При чем тут Джаред?» «Веселый моряк — это Джаред, ваш брат». Как-то разом все рухнуло в Филиппе. Он потерял дар речи. «Послушайте, мне очень жаль, что я принес вам дурные вести, но, думаю, вам лучше знать все». «Ты, наверное, ошибся», — вымолвил, наконец, Филипп. «Я понял. Ты перепутал моего брата с другим Джаредом. Ты рассказываешь о ком-то другом». Долго и пристально Мэйджи смотрел на Филиппа, затем начал говорить. «Я познакомился с вашим братом тоже при найме. Хозяином только был Дэниел Коул, а работу искал Джаред. Я тогда уже вкалывал на Коула и был вроде как на хорошем счету. Все шло как по маслу, да. Коул сразу принял Джареда, и мы вместе отправились обмывать это дело в таверне». «Таверна доброй женщины!» — воскликнул Филипп. Все встало на свои места. Джеймс Мэйджи говорит чистую правду. «Вы бывали в этой таверне?» «Я знаком с ее хозяином», — начал было Филипп, но, увидев, как насторожился Мэйджи, поспешил добавить. «У него с Коулом свои счеты». Мэйджи облегченно вздохнул. «В таверне?» — продолжал он. «Вербовщики напоили нас какой-то дрянью. Потом эти двое». Теперь Мэйджи в свой черед осекся на полуслове. Лицо Филиппа исказилось от ужаса. Он вскочил и начал шарить глазами по толпе. «Матрос и индеец, оба только что были здесь!» Филипп с испугом посмотрел на Мэйджи и схватился руками за голову. «Они убили нашего отца!» «Знаю, Джаред мне рассказывал!» «Но почему все же веселый моряк — это Джаред?» «Так его прозвали на Голубке. Мы порой рубились жестоко, не раз были на волосок от смерти. Но в любых передрягах Джаред улыбался. Он улыбался всегда. Ему нравилась наша жизнь, и он никогда никого не убивал. Теперь Джареда обвиняют в убийстве 37 человек. Это вранье». «Конечно», — усмехнулся Мэйджи. «Он мог заставить человека прыгнуть за борт или оглушить его ударом по голове. Но Джаред не убивал, это точно. Я любил наблюдать за ним в бою». Мэйджи заулыбался и надолго погрузился в свои воспоминания. Вдруг, как поплавок вынырнув на поверхность, он резко помрачнел и сник. Джареда ждет виселица. «Можете не тревожиться», — поднял он вновь глаза на Филиппа. Его настоящее имя никому не известно, а те, кто знает, помалкивает. Как думаешь, что привело в Чарльстон матроса с индейцем? Мэйджи пожал плечами. Понятия не имею. Одно ясно, они работают на Коула. На Дэниела Коула? Филипп с силой ударил кулаком по столу. Потом еще раз, еще и еще. От гнева и боли у него хлынули слезы из глаз. «Ты не представляешь, что сделал этот человек с моей семьей! От негодования во мне кровь закипает! Господи, не допусти до греха!» Прошло несколько минут, прежде чем молодой человек сумел взять себя в руки. «Ума не приложу! Чем здесь занимаются эти двое?» «Вербовщики! Может, подыскивают матросов?» Филипп задумался. Дышал он прерывисто, видно, не до конца справился со своими чувствами. «Если не секрет, Мэйджи, у тебя сейчас есть работа?» «Какой секрет? Я первый помощник на Шняве. В основном мы ходим вдоль побережья». Как нельзя лучше это укладывалось в план Филиппа. «Вот что!» — приступил он к делу. «Прежде всего я должен спасти брата, а уж потом разберемся с Коулом. Ты поможешь мне?» «Да». Филипп схватил первый попавшийся под руку лист бумаги и начал что-то быстро писать. «Это письмо нужно поскорее отправить в Бостон. Как быть?» «Погоди!» Мэйджи на минуту задумался. «В Бостон сегодня отплывает один корабль, на котором пойдет наш человек, тоже с Голубки. Его фамилия Шоу. Я попрошу его взять письмо». «Он был другом Джареда?» «Едва ли», — усмехнулся Мэйджи. «И ты доверишь ему письмо?» «Он сделает все как надо». «Хорошо. Пусть он передаст письмо моей сестре. Ее зовут Присцилла Стернс. Вот адрес. Мэйджи, это очень-очень важно. Ты уверен, что на Шоу можно положиться?» «Я же сказал да», — недовольно буркнул Мэйджи. «Извини, но под угрозой жизнь моего брата. И еще кое-что поставлено на карту. Как долго ты пробудешь в Чарльстоне?» «Недели две». «Отлично. Ты сможешь найти нам еще пару помощников?» «Найду. Что ты задумал?» Филипп коротко изложил свой план. Главное, чтобы Присцилла вовремя получила письмо. Так и хотелось Филиппу еще раз переспросить насчет Шоу. Уж больно ему не нравились слова Мэйджи, едва ли. У Филиппа Моргана было всего 7 дней. Ему оставалось только уповать на помощь Господа. День, на который была назначена казнь веселого моряка, выдался ясным и солнечным. Джареда вывели из темной камеры на улицу, где его поджидала повозка. Яркий свет с силой ударил Джареду в глаза, и он с непривычки зажмурился. Накануне к нему не допустили даже священника. Пират ведь это не человек, он сродни хищному зверю, а зачем зверю священник? Впрочем, Джареду так было даже лучше. Долгие годы он не молился Богу, и перед смертью не хотелось лицемерить. Скорее всего, он и без причастия попадет к Богу. Все, что Джаред думал сказать ему и что мог услышать от Господа, куда лучше прозвучит при их личной встрече. Когда Джареду помогали забираться в повозку, запряженную понурой клячей, руки узника были связаны. Он вдруг спохватился, что представлял себе день смерти совсем иначе. Сидя в камере, он думал, что за час-другой до казни все ощущения станут более острыми, небо покажется более синим, воздух более свежим, цветы будут благоухать сильнее, чем обычно, и все такое. Ведь он увидит их в последний раз. На деле все получалось наоборот. Его чувства притупились. В сырости и холоде камеры Джаред простудился. Нос теперь был сильно заложен, и его решительно ничего не занимало. Ему было трудно дышать. Повозка, громыхая, медленно катилась по улицам Чарльстона. Из всех домов на улице высыпали мужчины, женщины и даже дети, поглазеть на приговоренного к смертной казни пирата. Ни на одном лице Джаред не нашел к себе сострадания. Толпа глумилась над ним, осыпала его проклятиями, а в лицо ему швыряли гнилые овощи и фрукты, его закидывали камнями. Правда, почти никто не попадал в цель, чему Джаред тихонько радовался, интуитивно боясь боли. Потом рассмеялся над собой. Какая разница? Пройдет совсем немного времени, и он вообще перестанет что-либо чувствовать. Повозка неуклонно приближалась к докам. Скоро вдали угрожающе замаячил силуэт виселицы. Еще немного, и лошадь уже прошла под ней, словно это была обыкновенная арка обыкновенного дома. Остановились прямо под виселицей. Джаред поднял глаза и увидел над головой веревку с петлей, свешивающуюся с перекладины. Дюжий, бритоголовый детина с волосатой грудью залез на повозку, накинул петлю на шею Джареда, затянул поплотнее. Джаред и не шелохнулся. Он смотрел вперед на целое море злых возбужденных лиц. Его смерть была для этих людей самым захватывающим событием дня. На вантах и мачтах, пришвартованных в гавани судов, гроздями висели матросы, жаждавшие получше разглядеть происходящее. Джаред невольно пожалел, что не утонул во время кораблекрушения. Тучи, ветер и волны выглядели куда дружелюбнее, чем толпа, которая собралась посмотреть на его казнь. Дюжий детина сунул в связанные руки узника букетик цветов, коротко пояснив: «Традиция». Приговор суда был зачитан громогласно, с пафосом, в предостережении тем, кого влекли соблазны пиратской жизни. Покорно дослушав его до финальной точки, дюжий детина слез с повозки и дал вознице знак трогать. И тут началось. Возле повозки внезапно послышалась какая-то возня. Джаред повернул на шум голову и был ошеломлен, увидев столь знакомых ему матроса с индейцем. Матрос, странное дело, был в манмунтской шапке. Низко пригнувшись, он вцепился в возницу и умудрился столкнуть того с сиденья. Поводья теперь были в руках у матроса. В ту же секунду рядом с Джаредом в повозке оказался индеец, который накинул ему на голову полотняный мешок. Последнее, что успел увидеть пленник, — глубокие черные глаза индейца и сверкнувшее лезвие его ножа. Потом стало темно. Джаред почувствовал, как петля на его шее ослабла. Кто-то сильно дернул его вниз, и он, больно ударившись, упал на дно повозки. В тот же миг повозка рывком тронулась с места. Вслед раздался выстрел. Потом еще и еще. Со всех сторон слышались истошные вопли, крики. В ответ раздалась сердитая брань индейца. «Индеец, похоже, отгоняет людей от повозки», — решил Джаред. Он весь сжался, пытаясь уловить доносившиеся слова. Но тут матрос оглушительно закричал, понукая лошадь, и пытаясь заставить ее мчаться во весь опор. Повозка то и дело подпрыгивала на неровной грунтовой дороге. В конце концов налетела на какую-то колдобину, отчего Джареда слегка подбросила. Теперь ее колеса стали глухо громыхать. «Должно быть причал или пирс?» — лихорадочно соображал Джаред. «Почему матрос с индейцем решили спасти его от виселицы? Может, Коул хочет убить его сам? А в любом случае он свободен, и теперь главное — сбежать от этих негодяев». Джаред вдруг вспомнил, что матрос приходится братом капитану Девера. Надо попытаться этим воспользоваться. Он попробовал сесть, но его тут же грубо толкнули назад на дно повозки. «Лежи тихо!» — прикрикнул на него индеец. Сделав несколько резких поворотов, повозка остановилась. Даже слабый свет перестал пробиваться сквозь полотно мешка. Может быть, они въехали на склад? Индеец дернул Джареда за руку и заставил подняться. Кто-то стиснул ему другую руку. Джаред попытался было высвободиться, но тут же был схвачен еще крепче. Пленника потащили по деревянному полу и втолкнули в какую-то тесную каморку. Запихивая его туда, индеец изо всех сил пригибал голову Джареда рукой. Тотчас раздался стук молотков, и сердце пленника замерло от догадки. Это упаковочная клеть. Его заколачивают в деревянный ящик. «Эй, что вы...» «Если хочешь жить, молчи!» Прошипел индеец и заткнул ему рот рукой. Не успел Джаред осознать свое заточение в упаковочный ящик, как отовсюду послышались громкие крики и топот ног. Зычный голос отдавал приказы. «Обыщите здесь все! Обшарьте каждый угол! Достаньте мне их из-под земли!» Но поиски, назначенные командиром, закончились, не начавшись. «Вон они!» — истошно завопил один из преследователей. Рядом кто-то грязно выругался. «Как они туда попали?» «Да где ты их видишь?» «Вон, в шлюпке! Они плывут к устью залива!» «Джон, беги на пирс и не спускай с них глаз! Скорее всего, они попытаются подняться на борт какого-нибудь корабля, стоящего в гавани!» «Чарльз, ты и Генри возьмите шлюпку и следуйте за ними! Остальные за мной!» Рядом с деревянной клетью опять послышались ругань, и кто-то ударил по ней кулаком. Этот звук отозвался в ушах Джареда гулким эхом. Очень скоро все стихло, но беглецы продолжали сидеть, не двигаясь. Индеец, как и прежде, зажимал Джареду рот рукой. Прошло еще минут 10. Убедившись, что опасность миновала, индеец и матрос взялись за дело. Снова послышался стук и скрежет вытаскиваемых гвоздей. Они снимали одну из стенок клети. Весь сжавшись, Джаред принялся лихорадочно обдумывать план побега. Только бы вырваться! Вдруг ему удастся оторваться от них на складах или прыгнуть с пирса в воду и сбежать вплавь. Да пошлет ему судьба хоть какой-нибудь шанс. Вот, может быть, теперь, когда открыли клеть. Джареду показалось, что он сейчас схватит удачу за хвост. На какую-то долю секунды матрос отпустил руку пленника. И тот, ударив матроса плечом, повалил его на землю. Развернувшись, Джаред попытался проделать такой же финт с индейцем. Однако он оказался попроворнее. Падая, индеец не выпустил руку пленника и увлек его за собой. Теперь все трое лежали на земле. «Джаред Морган!» — услышал пленник женский голос. «Мы хотим спасти тебя!» Это был хорошо знакомый ему голос. «Не может быть!» Еще пытался Джаред удержаться на стороне разума, пока ему снимали с головы мешок. Сколько раз за сегодняшний день мир его переворачивался. Меж тем все было просто. Над ним стояла его сестра Присцилла. В полном оцепенении Джаред переводила взгляд с одного на другого. Присцилла, матрос, индеец. Что за компания? Индеец, матрос, Присцилла. С Джаредом все в порядке? По счастью, его спас матрос. Улыбаясь, он стянул с головы свою манмутскую шапочку. «Привет, братишка!» «Филипп?» «Конечно, я. Кстати, хочу познакомить тебя с моим другом. Это Вампас». Вставая, Филипп кивнул на индейца. «Вампас, а это мой брат Джаред».